Глава третья. На следующий день в 12 часов Юрий Петрович ждал Ивана на центральном телеграфе. Лебедев сидел за столом и, тыкая ржавым пером Ронда в пересохшую фиолетовую чернильницу, мечтал лишь о том, чтобы свидание не состоялось. Когда утром Иван позвонил, Лебедев не рискнул предупредить, что телефон, возможно, прослушивается, и уж тем более не сказал, мол, деньги принести не могу, так как за мной топают оперативники. Он вышел из дома в 10, около часа катался в метро, делал пересадки, выходил в последний момент из вагона и тут же уезжал в обратном направлении, прекрасно отдавая себе отчет, что если их разговор слышали, то все его маневры — сплошной идиотизм. Сказать Ивану или не говорить? Если не говорить, как объяснить отсутствие денег? Он уже перестал оглядываться, пытался определить, следят за ним, или он оторвался. Наверняка не таких, как он, водят и все его приемчики, детский лепет, не более и давно известны. Сначала он четко видел окружающих, мог их персонифицировать, молодежь и стариков отмести, не замечать. Офицеры, ярко одетые женщины, тоже слежку осуществлять не могут. Мужчины и женщины среднего возраста, неброско одетые, без вещей. Так Лебедев представлял возможных преследователей. Очень скоро в глазах начало рябить, затем окружавшие его люди слились в сплошной однородный поток. Он перестал различать лица. В голове зашумело, начало подташнивать. Когда около 12 Лебедев притащился на телеграф, то безразлично скользнул взглядом по окружающим, опустился на стул, подвинул телеграфный бланк и попытался написать телеграмму на собственный адрес. У Лебедева имелся Паркер с золотым пером, но ему доставляло удовольствие шкарябать бланк корявым Ронда, словно гвоздем на сырой штукатурке, выцарапывая печатные буквы. «Перестройщики!» — думал Лебедев, комкая испорченный бланк. «Куда вы без нас денетесь? В столице! На центральном телеграфе нечем писать! Говорить до одурения, призывать на подвиг! Здесь вам равных нет!» Поплевался в микрофон, потом шасть в черный лимузин. Занял левую полосу и помчался, пугая всех сиреной. «Встречать или провожать такого же огнеметчика!» Сколько деловых людей спалили, какие корпорации разрушили. А чего сделали? Вот телеграмму написать не могу. А у меня, может, мама умирает, и промедление смерти подобно. Рассуждая так, Лебедев набирался сил, как прильнувший к кислородной маске астматик. В половине первого он, бодрый отдохнувший, вышел с телеграфа и зашагал домой. Иван не явился, матерый зверь всегда чует западню. А может, ничего и не чует? Все я придумываю. Позвонит позже. Передоговоримся, успокаивал себя Лебедев, шествуя по улице Герцена. Он дышал полной грудью. Свежий, уже весенний воздух пьянил. Когда Юрий Петрович пришел домой, Иван на кухне пил чай и читал газеты. Больше всего Лебедева потряс не факт присутствия гостя, а чай, газеты и очки в массивной оправе, которые Иван поднял на лоб при появлении хозяина. «Иван!» — пробормотал Лебедев и, окончательно смешавшись, добавил. «Здравствуй!» «Какие беззакония творят судейские!» Иван укоризненно посмотрел на Лебедева. «Ведь абсолютно невинных сажают! Друг дружку хватают, оторопь берет. Юрий Петрович впервые увидел, что глаза убийцы не белые и мертвые, а голубые, поребячьи наивные. «Присядь!» — Иван стал наливать чай в загодя приготовленную чашку. «Тебе покрепче? Сахар положить или с вареньем? Я тут клубничного притащил». Лебедев не ответил. Сел за стол, хлебнул горячего чая и обжегся. Иван не обращал на него внимания, нацепил очки, поправляя, ткнул пальцем в переносе и продолжал читать. «И чего перед человеком расшаркиваться?» Иван снял очки, отложил газету. «Если он 2 года только до суда под следствием сидел, в законе точно определены сроки, а товарищи, как и мы с тобой, на закон плюют, однако мы сдельно работаем, они оклад получают, не от справедливости». «Справедливости, уважаемый, в природе не существует». Лебедев любил пофилософствовать. Да и понятие давно устаревшее. «Шея не болит?» — спросил неожиданно Иван. «Что?» Лебедев непроизвольно потер шею. «Есть немножко. Отложение солей». «Тогда понятно», — Иван кивнул. «А то, гляжу, идет по улице человек и головой непрерывно крутит. Решил, боится чего, оглядывается. А у него, оказывается, соли отложились. Но выкладывай. Давно обнаружил?» Он выслушал рассказ Лебедева о вчерашних событиях внимательно, не перебивая. Некоторое время пил остывший чай, затем сказал. «Значит, Муру все известно, но нет доказательств. А меня чучмейки послали к тебе уже засвеченному. Интересно. Меня могли засечь и на побережье, и в аэропорту, и сегодня, когда я входил в дом. Ты что, старый, от жизни устал?» Юрий Петрович к такому разговору подготовился, реагировал спокойно. «Не будь сопляком. Я тебя не вызывал, в дом не приглашал, а говорить по телефону остерегся. И главное, ты меня тронуть не можешь, потому как останешься без денег, лишишь средств семью хозяина и окажешься вне закона. Так что ты мне больше никогда не угрожай». «Договорились», — легко согласился Иван, протянул руку. «Деньги!» И я пошел. «Откуда ж у меня деньги?» — удивился Лебедев. «Или ты полагаешь, я кассу дома под кроватью держу? Мне надо поехать и взять. Надо выждать. Сколько они меня могут пасти? Ну, неделю, ну, две. Месяц, в конце концов. Давай для перестраховки подождем 3 месяца. «Ты прав», — Иван кивнул. «Но я ждать не могу. Тебя могут арестовать. Ты можешь скрыться. Нет смысла перечислять причины. Деньги нужны сегодня». «Нет», — твердо ответил Лебедев, — «я в тюрьму добровольно не пойду». Иван понимал, что старик прав, сейчас необходимо выждать. Оперы потопают, да и отстанут. Засветился я или нет, вот в чем вопрос. На побережье я был чист, иначе бы взяли немедля, с оружием в руках. В аэропорту в багажном отделении суета. Все друг с другом разговаривают, на меня обратить внимание не могли. Сегодня я взял старика не от дома, а при входе на телеграф, где люди десятками шастают. К мухомору не подходил, приехал сюда без хозяина. Если за ним и наблюдали, то муровцы у телеграфа остались. Сейчас, если они у дома, на меня внимания не обратят, так как квартир в подъезде много. Можно уходить, провериться и никогда сюда не возвращаться. А старик обо мне ничего не знает. В случае ареста назовет лишь приметы. А деньги? Не должок за последний выстрел, а вся касса старика. Он сейчас напуган, это мой шанс, надо использовать. «Я из Москвы ухожу», — сказал Иван. «Мне нужны деньги. День-два подождем, там видно будет. Ежедневно на телеграфе с 12 до 1:30. И ничего не бойся. Если я подойду, значит, за тобой чисто». Боря Вакуров сидел в «Жигулях», и читал «Огонек», поглядывая на дом Лебедева. На Ивана, который вышел из подъезда, молодой оперативник никакого внимания не обратил, так как человека, разговаривающего с Лебедевым в аэропорту, не видел, сидел в машине. Да и не он один. Люди приходят и уходят. Вчера появилась идея заглянуть в ЖЭК и по домовой книге составить список жильцов и научиться их распознавать. А гости? И времени нет. И Боря от своей идеи отказался. Он уважал и любил Гурова, но считал, что подполковник в данный момент запутался и сам точно не знает, чего хочет. Вчера приказал взять объект под наблюдение и засветиться, а сегодня наоборот. Если Лебедев начнет проверяться, наблюдение бросить. Утром на первой же станции метро Боря отстал, вернулся к дому. В 12:56 Лебедев вернулся. Но где он около 3 часов находился, виделся с кем или нет, неизвестно. Разве это работа? В 3 часа дня, как и договаривались, Вакуров приехал к подполковнику. Лев Иванович выслушал и сказал: «Не хочется говорить банальности, но в нашей профессии умение ждать и терпеть необходимы. Что делать? Мы не всегда владеем инициативой». «Я не понимаю, Лев Иванович, объясните». Боря смотрел недоуменно. «Убили 2 человек. Преступники они или нет, для милиции значения не имеет. Так? По факту возбуждено уголовное дело. Так? Следствие и розыск должны работать?» «И работают», — ответил Гуров. «Возможно, что убийство из пистолета взял на контроль главк». «У вас же есть версии», — горячился Вакуров. «С вашим мнением совсем не считаются?» «Считаются, Боря. Не волнуйся», — Гуров улыбнулся. «Причастность Лебедева к убийствам — лишь мое предположение. Допустим, даже убеждение. Допустим, я позвонил своему приятелю в министерство и рассказал, что думаю о происшедшем. Он благодарит, записывает фамилию Лебедева. Что дальше?» «Не может же полковник Иванов на основании предположения подполковника Гурова составлять план оперативных мероприятий?» «А вы напишите рапорт». «Да, хорош получится рапорт, в котором будут употребляться выражения «мне кажется», «есть основания предполагать» и «слова, слова, слова», как обеспечение моих предположений и утверждений». «Извините, Лев Иванович», — слегка запинаясь, сказал Боря. «Но в своей работе я никакого смысла не вижу. Нет, я, конечно, выполню ваши приказания». «Просьбы, Боря», — перебил Гуров. «Просьбы? Приказывать я тебе сейчас не могу. Как вы сами выражаетесь, Лев Иванович, это лишь слова. Ведь какая вам разница, попросит вас Константин Константинович или прикажет? Главное, я вас не понимаю. Чего вы добиваетесь?» «Не знаю», — ваш голос. «Отправляйся на работу, ты мне больше не нужен. Спасибо». «До свидания, товарищ подполковник». Боря Вакуров обиделся и ушел. Гуров не мог сказать правду и солгал. Он знал, чего добивается, но не мог точно представить, как начнет действовать Лебедев, когда он, подполковник Гуров, своего добьется. Прошли сутки. Лебедев лишь 2 раза выходил из дома, побывал на центральном телеграфе и ближе к вечеру зашел в булочную. Иван не появлялся. А в 10, когда Лебедев бездумно смотрел в телевизор, раздался телефонный звонок. «Здравствуйте, Юрий Петрович!» Раздался хорошо знакомый голос, человек говорил с небольшим акцентом. «Здравствуйте!» — быстро ответил Лебедев. «У меня совершенно нет времени, я вас плохо слышу. Кто-то мешает нашему разговору. Я сам вам перезвоню 10:50». «А я вас отлично слышу и уверен, что никто не мешает». Собеседник явно улыбался. «У меня для вас отличные новости». «Конкретнее», — прошептал Лебедев. «Говорите. Человек, который вам мешает жить, от работы отстранен. Он, как говорится, занимается на общественных началах. И ни людей, ни техники им не дали. Так что спите, уважаемый, спокойно». Лебедев услышал смех, откашлялся, хотел ответить, но не мог. Перехватило дыхание. «Чего молчите, дорогой?» «Глотаю валидол», — еле произнес Лебедев. «Вы не ошибаетесь?» «Какие вы москвичи нервные!» «Я мужчина дорогой. Зачем зря звонить буду? Мне приказали, я передал, все точно. Мы тебя в беде не оставляли и не оставим. Ты на всякий случай запиши адрес, телефон и номер машины этого беспокойного человека». И продиктовал все данные. «Русские говорят, что один в поле не воин». Абонент, не прощаясь, отсоединился. Лебедев положил трубку и в который уже раз подумал, какая же мощная и сплоченная у них организация. Неделю назад, когда Лебедев оказался в петле, а свободный конец веревки, казалось, крепко держит подполковник Гуров, также раздался звонок, и преподнесли на блюдечке начальника местного уголовного розыска. Оказалось, что предусмотрительные люди давным-давно завели дело на отца и деда майора Антадзе. И стариков посадить в тюрьму просто, как рюмку коньяка выпить. И милиционер сдался, помог. Лебедев снял петлю со своей шеи и надел на шею подполковника Гурова. Недаром старая пословица гласит: «Была бы шея, хомут найдется». Только начались неприятности с Леней и Кружневым, прислали Ивана, раздался выстрел. Вновь начал набирать силу Гуров, и вновь звонок. Сообщили, что король-то голый. «Перестройщики торопятся рапортовать о победах», — рассуждал Лебедев, наливая коньяк. «Что-что, рапортовать они умеют. Теперь мне тоже следует перестраиваться. Расплатиться с Иваном, пусть он из Москвы убирается. Хорошо бы его больше никогда в жизни не видеть». Парадокс ситуации заключался в том, что вся касса, можно сказать, банк Лебедева, находился в этой достаточно скромной двухкомнатной квартире. За 30 с лишним лет своей подпольной деятельности, где только не прятал он деньги, сколько раз перепрятывал. «Ведь не дома же их держать», — рассуждал он в те годы. Мучился, возил, ночей не спал, а потом случайно прочитал рассказ, где хитрый сыщик утверждал: «Хочешь надежно спрятать, положи на самом видном месте, никогда не найдут». Очень эта идея Лебедеву понравилась. И убрал он наличные, золото, изберкнижки на предъявителя в огромную коробку с елочными игрушками, которая стояла на лоджии, небрежно завернутая в целлофан. Как выходишь на лоджию, так об эту коробку чуть ли не спотыкаешься. Когда Иван объявился в квартире, у Лебедева появилась шальная мысль. Сходить в лоджию, взять одну из сберкнижек и отдать убийце. Но Юрий Петрович поостерегся. Если Иван проследит за ним, заподозрит, что касса в квартире, то катастрофа, нищим останешься. Брать с собой сберкнижку или деньги, когда шел на телеграф, Лебедев боялся, так как если задержат, то наличие такой суммы не объяснишь. Теперь все очень просто. Завтра расплачусь с Иваном, начну жить спокойно. И напрасно я себя накручивал. Лебедев усмехнулся, пригубил коньяк. Гуров подсел ко мне в машину, так как ничего другого сделать не мог. И о том, что его от дела отстранили, сказал, чтобы мне такая простая мысль в голову не пришла. Такая простенькая хитрость. Я тебе скажу правду, а ты мне не поверишь, так как убежден, что правду я тебе никогда не скажу. Лебедев так развеселился, что долго не мог заснуть. Но утром поднялся бодрым и в прекрасном настроении. Он брился тщательно, завтракал медленно, стараясь как можно реже смотреть на часы, которые постоянно попадались на глаза, демонстрируя свои парализованные стрелки. Юрий Петрович походил на влюбленного юношу, который торопит час первого свидания. В 11, сунув в карман сберкнижку, тщательно одетый, он вышел из дома с улыбкой, оглядел малолюдную улицу Воровского и неторопливо прошествовал мимо здания Верховного суда СССР. Лебедев шел неторопливо по Страстному бульвару, мурлыкал прицепившуюся утром еще мелодию и рассуждал о бренности всего земного и о том, как мало человеку надо для счастья. Тот парень в «Жигулях», напугавший меня третьего дня, гонялся за своей вертихвосткой, а пьяные, вылезавшие из такси у дома, были нормальные мужики, которые выпили по поводу или без него. Теперь главное, чтобы Иван пришел, перестал конспироваться, пообедаем с ним и расстанемся навсегда. «Нет», — перерешил Лебедев, — «сначала мы расстанемся, а обедать я буду один. Вот задача, в какой ресторан податься». На телеграфе Юрий Петрович купил открытку, два конверта, достал из кармана Паркер с золотым пером. Кому бы написать что-нибудь смешное, веселое? Выяснив, что писать ему абсолютно некому, он слегка взгрустнул и настрочил открыточку самому себе, поздравив с несуществующим юбилеем, пожелал здоровья и многих лет жизни. В один из конвертов он вложил сберкнижку, запечатал и в этот момент увидел Ивана, который сидел за соседним столом. Лебедев уже собрался окликнуть его, когда почувствовал на плече чью-то руку и, подняв голову, встретился взглядом с подполковником. «Мы с вами часто встречаемся», — Гуров опустился на скамейку, толкнул пальцем открытку, прочитал адрес и сказал: «Когда человек начинает сам себе писать открытки, дело плохо. Вы к какой поликлинике прикреплены?» Лебедев всегда считал, что выражение «он онемел», «у него отнялись ноги» — выдумка, литературный штамп. Гуров подвинул к себе конверт, в котором лежала сберкнижка. Стоит взять его в руки, как по плотности, сыщик сразу поймет, что в конверте не просто бумага. Надо что-то говорить, но Лебедев молчал. Скреб пальцами по столу, пытаясь подтянуть конверт к себе, но тот, видимо, попал на капельку клея. «Приклеился», — выдавил с трудом Лебедев и невольно посмотрел на Ивана. Убийца явно понимал, кто подсел к Лебедеву. Кожа на скулах Ивана натянулась, губы истончились, глаза были плотно прикрыты тяжелыми веками. «Знакомый?» — безучастно спросил Гуров, и белоснежным платком заботливо промокнул Лебедеву лоб. «В отношении больницы я не шучу. Что же вы со своим здоровьем делаете? Не дай бог инфаркт, либо инсульт. А вы мне в суде здоровенькие необходимы. Нет уж, Юрий Петрович, не подводите, держитесь. Совсем недолго осталось». Слабость исчезла так же мгновенно, как и появилась. В лицо пахнуло жаром. Лебедев твердой рукой взял со стола открытку и конверты, положил в карман. «Анонимки нынче отменили, а я их поклонником никогда не был. Бумагу и конверты я приобрел. Приду домой и напишу начальнику главного управления милиции, что человек я не молодой, здоровьем похвастаться не могу. Подполковник Гуров Лев Иванович». Лебедев выдержал многозначительную паузу. «Я подробно опишу все ваши подвиги сыщика. Как вы вторглись ко мне в гостиницу «Алмаз». Затем в вашей гостинице убили человека, и с тех пор вы меня преследуете. Знаете, чем ваше положение отличается от моего?» «Естественно», — Гуров кивнул. «Вы преступник, я сыщик». «Верно». Лебедев боковым зрением увидел, что Иван поднялся и ушел. «Поэтому вы должны доказывать все», — а я ничего. Вы должны доказывать свою невиновность и мою вину. А я напишу, что вы виноваты, и моих слов окажется достаточно. Так вы уже написали? Я еще ничего не писал, Лебедев улыбнулся. Но сегодня же восполню пробел. Я не поленюсь и отнесу письмо лично в приемную на Петровку 38. Честь имею. Не имеете, сказал Гуров, и слова его прозвучали по-мальчишески беспомощно. Лебедев вышел на улицу, спустился по улице Горького и зашел в гостиницу «Интурист». Гуров сел в свои «Жигули», проехал по улице Огарева мимо здания МВД. На углу улицы Герцена его остановил инспектор ГАИ, так как сквозной проезд по Огарёва был запрещен. «Почему нарушаете, товарищ водитель?» «Виноват, товарищ лейтенант». Гуров протянул права и техпаспорт, удостоверение не предъявил. Инспектор долго изучал документы, поглядывая на водителя, который ни о чем не просил и не оправдывался, удивленно. «И талон у вас чистенький, столько лет без единого нарушения». Инспектор достал из кармана компостер, уверенный, что уж сейчас частник заговорит. Но водитель посмотрел на него задумчиво, явно думая о постороннем, даже чуть улыбнулся. «Может, вы знака не видели?» — с надеждой спросил инспектор. «Видел. Торопитесь?» Гуров почувствовал себя неловко, опустил руку в карман за удостоверением, почему-то взглянул в зеркало и увидел такси, которое отъехало следом за ним от телеграфа. Он обратил внимание на это такси именно потому, что таксист уж точно знает, что сквозной проезд по Огарёва запрещен. Гуров не мог видеть пассажиров такси, но машина стояла метрах в 30, и никто из нее не выходил. «Неужели меня ведут?» — подумал Гуров. «Талон, конечно, жалко, но придется пожертвовать». «Что вы, лейтенант, размахиваете своей железкой?» — грубо спросил Гуров, продолжая наблюдать за такси. Инспектор обиделся, пробил талон, сделал на нем отметку. Такси позади развернулось, поехало в обратную сторону. «Будьте внимательны, не нарушайте!» — инспектор вернул права и техпаспорт. «Спасибо!» — Гуров протянул гаишнику руку. «Вы что?» Опешивший инспектор задержал ладонь Гурова. «Случаем не того?» «Нет, лейтенант, не того!» В голосе Гурова зазвучала начальственная нотка. Он обогнул квартал, остановился за гостиницей «Интурист», заглушил мотор, откинулся на сиденье и закрыл глаза. Гуров полагал, что сегодня Лебедев активизируется, поэтому в 7 утра он был уже около его дома. Не исключалось, что Лебедев уйдет из дома раньше. Гуров и будильник поставил на 5, но проспал. Около 11 терпение у Гурова кончилось. Давненько не занимался личным сыском. Он уже решил нанести старому финансисту визит, когда тот появился на улице. Гуров спал минут 20. Подъезд гостиницы находился за углом. Спит, сыщик или бодрствует, не имело значения, все зависело от удачи. Остался Лебедев обедать или заглянул на минутку, если он в одном из ресторанов, Гуров его найдет. А нет, так и нет, и неизвестно, что в данном случае лучше. Подполковник не мог ответить на такое множество вопросов. Он даже не пытался их систематизировать, лишь лениво перебирал и свалил в кучу до лучших времен. Следовало вскрыть конверт, который лежал на столе, или нет? Мужчина, сидевший за соседним столом, тот самый человек, что подошел к Лебедеву в багажном отделении аэропорта или чудится, правильно ли он сделал, что отпустил такси, которое за ним стояло на Огарева, или лучше было начать нагло его преследовать и заглянуть пассажиру в лицо. А может, такси не имеет к нему никакого отношения, и человек уговаривал водителя нарушить правила. Таксист сначала согласился, затем передумал, и дырку в талоне Гуров приобрел зря. Он снова взглянул на часы, вышел из машины, запер ее и отправился искать Лебедева. Иван подъехал к телеграфу в 11:30. Договорился с водителем, оставил ему 25 рублей, попросил подождать. Если за стариком топают, то место давно засекли и могут ждать здесь, а не идти за мухомором от дома. Иван внимательно оглядел припаркованные и останавливающиеся машины. Подъезжали и отъезжали такси. Военный газон не в счет, сверкающая 31-я, «Волга», явно руководители возят. Развалившийся москвич не годится. В общем, ничего подозрительного он не заметил. Лебедев появился 11:55. Иван выждал, просеивая взглядом вошедших. Понял, что это занятие напрасное, слишком много народу. Слон протопает и не заметишь. Не то что оперов-профессионалов. В зале Иван расположился неподалеку от Лебедева и поглядывал на него, ожидая, когда они встретятся взглядом. «Если он обеспокоен, сразу пойму», — решил Иван. И в этот момент к Лебедеву подсел высокий стройный мужичок, 40 лет. О чем они говорили, слышно не было. Сначала старик испугался и растерялся, но быстро взял себя в руки, обнаглел, начал на соседа пыхтеть, чуть ли не плевался. Мужик шибко смахивал на муровского товарища. И не на опера, а повыше. Однако больно воинственно пыхтел старик. Видно, человек из его содельников. На улице Иван дождался Лебедева, хотел уже подойти, когда увидел, что за ним топает незнакомец. Старик свернул в застекленный подъезд новой гостиницы, у которой толклись иностранцы. Незнакомец вернулся к телеграфу и сел в «Жигули». Иван прыгнул в поджидавшее его такси и сказал: «Видишь белую шестерку? Дуй за ней. Этот хмырь мне бабки должен». «По этой улице сквозного проезда нет?» — ответил водитель, но машину тронул. «Его сейчас застопорят». И точно. В конце улицы белые «Жигули» остановил инспектор. «Не проехать», — флегматично изрек шофер. «Тут и главная контора», — он указал на большое желтое здание. «Разворачиваться?» «Погоди». Иван напряг зрение, но не мог, конечно, разглядеть, какие документы предъявляет водитель шестерки. «Что-то долго они беседуют», — размышлял Иван. «Будь мужик из Мура, сказал бы менту несколько ласковых и проскочил». Когда в руке гаишника мелькнул компостер, Иван рассмеялся. «Давай обратно. Я этого хмыря в другой раз поймаю». Иван рассчитался с таксистом и отправился искать Лебедева. Но, войдя в гостиницу, растерялся. «Вашу визитку?» Швейцар заметил замешательство и не преминул проявить бдительность. Иван покорно отдал рубль и спросил: «Где кабак служивый?» Швейцар поморщился, указал на гардероб. «Разденьтесь, второй этаж». Лебедев сидел в низком мягком кресле, стоявшем напротив гардероба, якобы читал газету, проверяя, появится Гуров или нет. Увидев Ивана, Юрий Петрович удивился, но виду не подал, аккуратно сложил газету, встал и поздоровался с таким видом, словно встреча была обусловлена. Они заняли столик в просторном полутемном и практически пустом зале на первом этаже. Лебедева здесь знали, приняли ласково, хотя Ивану показалось, что ресторан не работает. «Здесь вечером варьете», — пояснил Лебедев. «В основном иностранцы, валютные девочки». «Но с бабками и смертных пускают», — сказал Иван. «С деньгами, Ваня, всюду пускают», — нравоучительно произнес Лебедев. «И, пожалуйста, не калечь русский язык. Бабки, фанера, какая пошлость!» «Ладно», — Иван кивнул, — «что за фраер подсел к себе на телеграфе?» «Не обижай, Иван». Лебедев подождал, пока официант расставит закуску, и отойдет. «Подполковника Гурова можно не любить и как угодно называть, но он не фраер». И, помолчав, прибавил: «К великому сожалению». Коротко, не вдаваясь в подробности, Юрий Петрович рассказал о своем знакомстве с Гуровым и о вчерашнем звонке. «Странно, очень странно. Не морочите ли вы мне голову, уважаемый Юрий Петрович?» При желании Иван умел объясняться на нормальном языке. «Какой смысл?» — удивился Лебедев. «Я же не стал пугать тебя. Гуров преследует меня один. Но ксива-то, простите, удостоверение у него еще не отобрали? Зачем подполковнику Мура бодаться с рядовым гаишником, разрешать талон увечить? Не пойму. И потом, что муровца, да еще в таком чине, головной боли не хватает? Чего он к тебе привязался? Униженным и оскорбленным себя чувствует. Так, что ли? Нам их не понять». Юрий Петрович пригубил рюмку, закусил икрой. «Они люди несчастные, больные». «Ха-ха, не скажи, Петрович». Иван позволил себе выпить фужер коньяку, и первый хмель ударил в голову. «Я среди них таких счастливых и здоровеньких видел. Закачаешься, лопатой гребли». «Люди они разные», — сказал Лебедев. И хотел было извлечь приготовленный для убийцы конверт, когда рядом появилась высокая темная фигура. Не разобрав в полумраке и решив, что это официант, Лебедев сказал: «Можно нести горячее». «Всему свое время», — Юрий Петрович, — сказал Гуров и сел за стол. «Будет и горячее». Он повернулся к Ивану, кивнул, представился: «Гуров Лев Иванович». «Иван!» Иван взял графин, наполнил Гурову рюмку. «Мы провинциалы, простите». «Очень приятно». Гуров поднял рюмку, понюхал, отставил. «За рулем! Какая жалость!» «Иван, будьте свидетелем, что я безукоризненно вежлив. А то Юрий Петрович утверждает, что я преследую его, третирую». Лебедев молчал, пытаясь понять, каким образом, а главное, зачем объявился вновь настырный подполковник. «Но появился ты без приглашения. Напугал, можно сказать». Иван рассмеялся. «Чего поделить-то не можете?» Гуров на слова Ивана внимания не обратил. Взглянул на Лебедева, сказал, улыбаясь: «Загляни на минутку. Извиниться хотел. Я ведь, Юрий Петрович, третьего дня в такси, когда ехали из Внуково, сказав, что от дела меня отстранили, неудачно пошутил. Мне предписано руководством заниматься вами самым серьезным образом. Хотите писать генералу — ваше дело. Только зря бумагу изведете. Я ведь не сам по себе подполковник Гуров. За мной аппарат, машина, так сказать». «Все ясно», — понял Лебедев. «Он боится, что я действительно напишу, и его взгреют». «Он один, конечно. Один, сукин сын». «Тогда мои дела плохи», — Лебедев выпил. «Завтра явлюсь с повинной. Снисхождение будет?» «Это вряд ли», — ответил Гуров. «Уж накопили излишне. И финансы подпольные, и отравление. Теперь стрелять начали». Конечно, если вы исполнителя за ручку приведете, тогда Гурову так хотелось повернуться и взглянуть в лицо Ивану, что шею свело от напряжения. Только проследите, чтобы он пистолетик с собой захватил. Очень тот пистолетик нас интересует. Понятия не имею. О чем вы тут разговор ведете? Ответил Лебедев. Пошутили, пора и честь знать. Товарищ ко мне издалека по делам приехал. Вы нам мешаете. Гуров откинулся на спинку стула, взглянул на Ивана, невнимательно посмотрел, небрежно вновь повернулся к Лебедеву и, подражая витиеватой манере его разговора, сказал: «И какие дела у пенсионера? Да и слишком вольно вы шутите в присутствии товарища, который якобы не в курсе вашей сложной биографии. Или в курсе? Если бы не были вы такой подлой и страшной, посчитал бы сейчас на основе состоявшейся беседы, что вы человек смешной и наивный. До скорого!» Гуров Лебедева улыбнулся, на Ивана даже не взглянул, поднялся и ушел. «Иван, он или не он, подходил к Лебедеву в аэропорту», — гадал Гуров, выйдя на улицу. «Возможно, Иван пытался следить за мной в такси. Тогда есть основания предполагать, что именно человек, назвавшийся Иваном, прилетел вместе с Лебедевым, желая получить гонорар. Не исключено, что он и есть тот самый убийца-профессионал». Гуров не замечал, что мысленно выстраивает свои версии в форме предположения. «А в принципе, я сегодня поработал неплохо», — похвалил себя Гуров, усаживаясь за руль своего «Жигуленка». «Хотя и неизвестно, к чему может привести мой демарш. Надо бы поберечься». «Деньги, сука!» Иван чуть было не ударил кулаком по столу, но сдержался. А Лебедев уже решил сберкнижку не отдавать. Сначала надо обдумать, нужен ему сейчас этот человек или нет. Ведь, получив деньги, Иван может исчезнуть. «Где ж я возьму?» — Юрий Петрович развел руками. «Надо ехать, а ты сам видишь». «Ты же видишь, что он один!» Иван налил себе коньяку, но пить не стал, фужер отставил. «Берем тачку и поехали! Что, мы от него не оторвемся? Да и не станет он сейчас за нами цепляться! Поехали!» «Хочешь, чтобы я тебя к кассе привел?» — задумчиво сказал Лебедев. «Не держи меня за придурка, Иван! Если мы не будем друг другу доверять, тебе довериться до вечера не дожить», — перебил Лебедев. «Я напишу генералу обстоятельную бумагу, отнесу на Петровку. Дня два выждем, потом решим». «Фраер», — процедил Иван, — «у тебя мозги, а у сыскарей только фуражка? Что ты невиновным-то прикидываешься? Они что, в это поверят? А если иначе рассудят? Раз пишешь, значит, боишься, и через два дня ты под таким колпаком окажешься, что не продохнуть. Через тебя они на меня выйдут. А ты слышал, как его мой пистолетик интересует? Ничего ты писать не будешь. С этим голубоглазым умником следует решить иначе». Глава 4. Около 10 вечера Иван сидел в своем номере перед телевизором. Шла передача «Прожектор перестройки». Он выключил звук, и люди, горячо обсуждавшие свои проблемы, Ивану не мешали. «Главное не суетиться, не спешить», — рассуждал Иван. «Сыскарь видел меня и, конечно, сфотографировал. Смотаться, бросив Лебедева с деньгами, неразумно и опасно. Да и жить не на что. Если старика прижмут, он, конечно, расколется. Они нарисуют мой портрет, объявят розыск. С них станет, они тружники великие, обойдут все гостиницы. А тут меня опознают в момент. Значит, крышу в моем захолустье придется менять, строить все заново». Иван уверенно заявил Лебедеву, что с голубоглазым умником надо решить иначе. «А как решить-то? Стрелять нельзя. Сыщики сравнят пули, установят, что стреляли из одного и того же пистолета. Старика возьмут в такой оборот, что он от страха, спасая свою шкуру, рассыплется до основания. За своего Весь мур рогами упрется. Они есть и спать перестанут, пока меня не разыщут. Стрелять — это спустить на свой след стаю взбесившихся псов. Стрелять нельзя. Обезвредить необходимо. А как? У него машина. Дороги сейчас плохие. Что, если на загородном шоссе на скорости откажут тормоза? Вряд ли у него гараж. Небось, тачка у его дома стоит. Адрес известен. Работа на несколько минут. Как выманить из города? С кем он живет? Сучку утащишь, кобель рванется. Сложно. Нужны люди, время и деньги. Деньги. Сколько у старика в загашнике? Лимон, два, не меньше, гад ползучий. И он, сука, не понимает, что когда дом горит, спасаться надо. Если он на скамью подсудимых попадет, из зоны не выйдет. 200-300 штук сыщику сунуть. Пасть разинет, не удержится. Не берет тот, кому мало дают. Положить на стол мешок денег, сказать, мол, забери, исчезни. Мы в жизни в глаза друг друга не видели. Возьмет, куда он денется. Только следует его в такое место завести, что если он умом двинется и на забор полезет, железкой по черепку шарахнуть, в глотку спиртного заправить и усадить машину, а с водкой мыслишка неплохая. По сегодняшнему дню пьяный, что прокаженный, не отмоется. И за руку с ним никто из властей не поздоровается, и слушать никто не станет. В общем, так или иначе, а с ним надо законтачить. Только не мне, а старику. Им есть что вспомнить. Я до времени должен притаиться. Иван так увлекся прожектами, что не заметил, как прожектор перестройки кончился. На экране дрались какие-то люди. Один мужик упал, другой вскочил в машину и дал дёру, а упавший приподнялся, вытащил из кармана пистолет и начал вслед машине стрелять. «Мент, наверное», — подумал Иван. «Они даже в кино стрелять не умеют». «И чего он поначалу руками-то размахивал? Забыл, что у него пушка в кармане?» Он приподнялся в кресле, хотел включить звук, когда в дверь постучали. «Входите!» — крикнул он. И, услышав, что дверь открылась, спросил. «Анюта, ты? Заходь, чайку организуй». «Я хоть и не Анюта, но от чая не откажусь». Из маленькой прихожей в гостиную шагнул Гуров. «Красиво живете, Иван Николаевич!» Он снял плащ, прошел в номер, огляделся. Нервы у Ивана были в полном порядке. Иначе при его профессии и дня не проживешь. Тем не менее он оторопел, только развел руками. Оглядывая высокую худощавую фигуру незваного гостя, подумал, что оружия у него, скорее всего, нет. А бить следует первым делом по ногам. Гуров в ответ на взгляд хозяина вслух ничего не сказал, лишь коротко рассмеялся. Но Иван вдруг понял, что оперативник о его мыслях догадался. «Вижу, не ждали». Гуров по-хозяйски указал на кресло, прошелся по гостиной, заглянул в спальню, выключил телевизор. «Завидую людям, умеющим устроить свой быт». Гуров крепко потер ладони, словно пришел с мороза. «Дама, что сидит в администраторской, узнав, кому я с визитом, улыбкой меня одарила. Да не изображайте городничего в финале бессмертной комедии, сядьте!» Иван опустился в кресло. Понимал, что молчать глупо, но слов не находил. Решил саркастически улыбнуться. Лишь оскалился и отвел взгляд. «Мне казалось, что нам есть о чем поговорить, потому и заглянул». Гуров поддернул брюки и сел за письменный стол. «Что вас, Иван Николаевич, рабочего человека с хорошей репутацией, связывает с матерым преступником, который на свободе догуливает последние денечки?» «Знаком без году неделя», — Иван облизал пересохшие губы. «Гляжу, человек солидный, коммерческий», — он вздохнул. «Неужто я в какую историю вляпался?» «Коммерческий?» «Точно подметили. Только вроде к холодильным установкам никакого отношения не имеет. Гуров смотрел так внимательно, словно его на самом деле очень интересует ответ. Вот Бога душу, неужто он и в самом деле ничего не подозревает? О холодильных установках он тут же в гостинице прознал, подумал Иван и невольно улыбнулся, нормально, по-человечески. У него на старика фактиков не хватило, и меня под Лебедева вербовать решил. Не торопись, Иван, молчи, слушай, соглашайся, кивай, только ничего не говори. Иван, приняв это единственно правильное решение, не выдержал испытующего взгляда Гурова. Несколько театрально вздохнул, вспомнил почему-то попа, который хаживал к бывшему хозяину Ивана, ответил: «Товарищ начальник, человек грешен и зачат в грехе. Намеревался от того знакомства свою малую корысть иметь. Так ведь за намерение вроде бы не судят?» Гуров, буквально сверля его взглядом, прошептал: «Правда?» Иван взглянул на потолок, отметил паутину в углу и перекрестился. «Ну, верит он мне, не верит, — решил Гуров, — а речь я сказать обязан. В нашей работе лучше 10 виновных отпустить, чем одного безвинного посадить». «Ведомо, мы газеты читаем», — непроизвольно вырвалось у Ивана. Гуров насупил брови, кашлянул в кулак. «В газетах все правильно, гласность, критика. Среди нашего брата тоже всякие попадаются. Но я, Иван Николаевич, хочу сказать не о том. Первостепенная в нашей работе профилактика. Главное — предупредить человека, не дать оступиться. Хочу, чтобы между нами все изначально было честно. Если вы что уже совершили, то помочь не могу. Ответите по всей строгости закона. Но если вы с этим Лебедевым только столкнулись, на скользкую дорожку только ступили, а по моим соображениям так и есть, тогда иное дело. Тогда нам есть о чем потолковать». «Не перебрал ли я?» — думал Гуров. «Может, у меня на руках давно 22, а я все банкую?» «Да не должно, он не профессионал, но лишь исполнитель. И меня не знает, не станет Лебедев обо мне подробно рассказывать. За упреждение благодарю, Лев Иванович. А толковать нам больше не о чем», — ответил Иван, решив прикинуться простачком, заставить опера высказаться конкретнее. «Интересно получается», — неуверенно подыскивая слова, заговорил Гуров. «Вы связались с особо опасным преступником. К вам пришел сотрудник органов. Он словно опомнился, достал удостоверение. Желаете ознакомиться?» Иван внимательно изучил удостоверение, сличил фотографию с оригиналом. «Надо же, подполковник!» — Иван покачал головой. «В таком-то чине и ходите по гостиницам?» «Так я не закончил, Иван Николаевич». Гуров спрятал удостоверение, взглянул осуждающе. «Я к вам по-хорошему, с доверием, а вы мне в ответ отворот-поворот? Может, вы увязли уже и боитесь ответственности? Тогда понятно, что я ошибся». Он встал, неловко одернул пиджак, пошел к двери, бормоча: «Нескладно получилось, черт подери». «Товарищ подполковник!» Иван догнал Гурова, преградил дорогу. «Вы меня не поняли. Да и чай собирались выпить, я сейчас». Церковные обороты из речи Ивана исчезли. Он стал объясняться простым русским языком. Позвонил, распорядился, чтобы принесли чай. Достал из серванта посуду и бутылку коньяка, ловко накрыл на стол. При этом он, не умолкая, рассуждал, что его доверчивость к людям к добру не приводит. В который раз он попадает в историю, но горбатого могилы исправит. Видно, ему на роду написано страдать за простоту и доверчивость. Но, слава Богу, мир не без добрых людей. Случай свел с хорошим человеком. И огромное спасибо подполковнику Гурову Льву Ивановичу, что он такой душевный. Гуров сидел с обиженным лицом, слушал хозяина и постепенно оттаивал. «Хорошо поешь, — думал он. — Интересно, какую арию ты заготавливаешь?» Игра началась, как выражаются шахматисты. Дебют за мной. Теперь следует, не торопясь, укрепить завоеванные позиции. Иван говорил одно, думал совершенно другое. Наживку ты, начальник, забросил для фраера. Так я тебе и поверил, ищи придурка. Такие кретины живут в соседнем номере. Вопрос, зачем ты действительно пришел и что ты обо мне знаешь? Документы мои сгорели, придется все менять. Но это все сопли. Сейчас надо думать, как выскочить. Кто я на самом деле? Сыщик не знает. Иначе не приперся бы один. Явились бы командой во главе с прокуратурой, провели бы обыск, искали бы пистолет. Здесь пистолет, здесь. Только не нашли бы вы его ни в жизнь. А если бы нашли, так ко мне его никак не привязать. Отпечатков пальцев на нем нет. Лежит он в гостинице на нейтральной территории. И кому принадлежит, и кто положил, совершенно неизвестно. Старик прав. Сыскарь работает один. Контора его бросила. Иначе он бы не пер напролом, установил за мной наблюдение, выяснил все осторожненько.